Алекс вышел из перехода и долго озирался, не понимая, куда идти. Деревня Юрьева или деревня Козлова? Налево или направо? Анна Иосифовна, да благословит ее Бог, по телефону подробно растолковала ему, как добраться, и даже не спросила, для чего ему так срочно понадобился адрес Екатерины Митрофановой. И он, пристроившись на лавочке в метро, подробно все записал. Только теперь никак не мог найти бумажку, на которой записал. Конечно, Даша права. Он сумасшедший, и его выходки невозможно терпеть нормальному человеку. Особенно близкому, которому есть до него дело. А Даше есть до него дело? Или когда-нибудь было? Дождь накрапывал, асфальт блестел тусклым масляным блеском, отсветы фар качались, надвигались и пропадали у него под ногами. Должно быть, не имело никакого смысла ехать так поздно, да еще без предупреждения, в дом к почти незнакомому человеку. Следовало завтра утром позвонить и договориться. А еще нужно было внимательно выслушать, как именно ехать, и бумажку с разъяснениями тоже терять не следовало. Но оставаться дома он не мог. Не мог и все тут. Ненасытные змеи сожрали бы его, и Дашу заодно, а этого никак нельзя было допустить. Он и так слишком виноват перед ней. Владимир Береговой был настроен не на шутку решительно, и Алекса это встревожило. Чего бы там ни наделала мадам Митрофанова, как бы ни была несправедлива, взрослый уравновешенный человек вряд ли станет по этому поводу орать в трубку «я убью ее». Впрочем, если орет, значит, вряд ли убьет. Настоящая ненависть тиха, Алекс знал это точно. Он шел наугад, наступал в лужи, в ботинках хлюпало и даже плескалось. Он вдруг подумал, что ему хочется заболеть, как в детстве, и болеть долго и сладко, чтобы мама поила клюквенным морсом и еще какой-то вкусной штукой, сваренной из шиповника, меда и лимонных долек. Чтобы вечером пришел с работы отец, пахнущий улицей, курткой и чужими людьми. Присел к нему на диван и выложил на плед подарок — новую пожарную машину, непременно красную и с выдвижной лаковой лестницей. Или книжку про пиратов с каравеллами, бригами, пушками и одноглазым корсаром в треуголке. Чтобы бабушка хлопотала над ним, но не слишком, а с веселым лукавством подыгрывала ему. Уж ей-то все его хитрости были отлично известны. С тех пор, как все сделалось сложно и перестало получаться жить, он болел натужно, всерьез, тяжело и очень быстро надоедал окружающим. Еще бы! И никто не ухаживал за ним особенно и не дарил красную пожарную машину. Налево или направо? Что он скажет мадам Митрофановой, если все-таки ему удастся до нее добраться? «Добрый вечер, моя фамилия Шангирей. Я решил нанести вам визит. Бумаги от Конторовича не привез». «Добрый вечер, я пришел проверить, не пристукнул ли вас не в меру темпераментный Владимир Береговой». «Добрый вечер, я только что расстался с единственным человеком, который казался мне близким. Во всем виноват я сам, я ничего не смог». Не стать надеждой и опорой, не сделать ее счастливой, не заработать кучу денег, не принять ее со всеми женскими штучками, в общем, вполне безобидными. Я лез в бутылку, вредничал, капризничал, считался, кто кому и за что больше должен. Зачем? Зачем? Скажите мне, мадам Митрофанова, все дело в том, что я просто плохой, никуда не годный человек. Объясните мне, почему у меня все не то и не так? Впрочем, как и подробно записанный маршрут, сама мадам Митрофанова потерялась и расплылась. Ему то вспоминался пионерский галстук, то ефрейторские лычки, то ее перепуганные глаза. Ко всему прочему, она еще оказалась Катюшей. Кто бы мог подумать? Зачем она уволила Берегового? Что именно произошло у нее с человеком по имени Вадим Веселовский? Действительно банальная любовная история? Или Анна Иосифовна выдумывает прекрасные сказки, уводя его от чего-то важного, главного? Почему Береговой орал, что Митрофанова во всем виновата? В чем именно? И что именно он собирается доказать? Что Митрофанова заколола ножом постороннего мужика в крохотной кладовой издательства «Алфавит»? А если с тем другим, пока неизвестным ему Веселовским, она обошлась точно так же, как с Береговым, значит, тот тоже имеет вполне веские поводы для ненависти. И труп. В конце концов, пока так и не установлено, кем был тот человек, что делал в издательстве и какое имел к нему отношение. Может, и он был когда-то оскорблен мадам Митрофановой? Впрочем, это уже гадание на кофейной гуще. кофе хочется. Очень крепкого и очень горячего. Алекс дошел до какой-то тихой улицы, на которой не было ни машин, ни людей, повернул исключительно потому, что ему понравилась ее совсем не московская опрятность и даже некоторая дождливая уютность, похожая на европейскую. Пожалуй, надо начинать все сначала. Звонить Анне Иосифовне, извиняться, оправдываться, спрашивать адрес и маршрут, или таким образом он вскоре придет в Бельгию. Он сунул руку в карман, вместе с телефоном оттуда полезла какая-то бумажка, выпала. Он подобрал и увидел, что это и есть маршрут с адресом, как он умудрился ее потерять. Тихая улица, на счастье, оказалась той самой, записанной на бумажке. Без труда он разыскал дом, здесь не было никаких корпусов с дробями, 18/3, корпус 5, и производить сложных вычислений, по какой именно улице числится нужный дом, не понадобилось. Какая-то машина с работающим двигателем стояла возле подъезда, перегородив дорогу так, что пришлось обходить ее полуже. В ней сидел человек и тыкал в кнопки мобильного, и был так занят и озабочен, и погружен в свой телефон, и настолько ему не было дела до всяких человеческих букашек, вынужденных из-за его машины лезть в лужу, что Алекс ему позавидовал. Уметь бы так! Он всерьез струсил, войдя в лифт, где оказалось грязно, как будто в нем только что перевезли небольшую отару овец. Он даже некоторое время думал, куда бы наступить половчее, и чуть не упал. Что я ей скажу? Зачем я приехал? Как вообще стану с ней разговаривать? Что подумает ее муж? У нее есть муж? Или дети, или родители? С ними со всеми наверняка тоже придется объясняться. Квартир на этаже оказалось всего две, и, сверяясь с бумажкой, зажатой для верности в кулаке, Алекс позвонил в ту, которая ему требовалась. Или лучше уйти? Не создавать никому проблем. В квартире громко говорили, слышались топот и даже плач, и, не раздумывая больше, Алекс толкнул дверь и вошел. Везде горел свет, остро пахло бедой. Он очень хорошо знал этот запах. Нашатырного спирта, сердечных капель и еще какой-то дряни. Бабушка умирала именно в этом запахе. Вид у нее был виноватый. Ей было неловко, что она умирает и доставляет родным столько хлопот и огорчений. Человек в белом халате чем-то колол ее, мать совала под нос нашатырный спирт, а она все смотрела на внука. «Видишь, мальчик, как получилось?» «Ты, самое главное, не огорчайся, все это ерунда. Подумаешь?» На секунду Алексу показалось, что он потеряет сознание. От страха того давнишнего, когда он понял совершенно отчетливо, что бабушка сейчас умрет и больше ее никогда не будет. «Нет, остановись. Это чужая жизнь, чужая беда. Свою ты уже пережил». Где-то что-то громыхнуло, потянуло сквозняком, входная дверь у Алекса за спиной с грохотом затворилась, и в коридоре возникла очень высокая растрепанная женщина, показавшаяся ему смутно знакомой. «Вы кто?» — издалека спросила она у Алекса. «Врач? Проходите. Да быстрее, что вы возитесь?» У нее за спиной кто-то зашелся в хриплом кашле, женщина пропала из глаз. Алекс ничего не понял. «Не надо! Никакого врача!» — прокашляли из комнаты. «Ну я же просила!» «Лежи и молчи! Саша, держи ее!» Мадам Митрофанова сидела на узком диванчике, сильно наклонившись вперед. Окно было распахнуто, колыхалась белая штора, открывая чернильную уличную осеннюю мглу. Растерянный Александр Стрешнев совал ей ко рту стакан, а Митрофанова мотала головой, морщилась и пыталась отодвинуться. Повсюду разбросаны какие-то пакеты и свертки, а на стуле почему-то боком приткнулась корзина. «Здрасте!» — хмуро поздоровался Стрешнев и отвернулся. «Зачем вы? Кто вас?» — Митрофанова опять закашлялась и замотала головой. «Меня никто», — сказал Алекс, помедлив. «Я приехал с вами поговорить. Я не знал, что вы больны». «Она не больна», — загрохотала издалека давешняя смутно знакомая женщина. «Просто ее душили. И теперь она говорит не так, чтоб очень». «Да что ж такое происходит? Господи, боже ты мой!» Она выскочила из кухни, мешая ложечкой в очередном стакане очередную бесцветную жидкость, и уставилась на Алекса. «Вы кто?» Он вздохнул и завел. «Меня зовут Александр Шангирей. Я работаю...» «Вы врач?» «Я же просила не вызы... «Зывать никаких врачей», — прокашляла Митрофанова. «Да я никого и не вызывала, он сам вперся. На, выпей теперь вот это». Я не могу глотать». «Так, все. Я звоню в скорую». «Надо», — отчеканила женщина. «В скорую и в милицию». «Расскажите мне», — негромко попросил Алекс стрешневскую спину. «Что случилось?» Спина сделала оборот, Стрешнев глянул на него, глотнул из стакана, который держал в руке, и сморщился. «Екатерину Петровну», — он подбородком указал на Митрофанову, которая корчилась на диване, словно уточнил, что именно эту Екатерину Петровну. «Кто-то пытался... Ну, в общем, на нее напали и чуть не убили. Мы приехали, дверь открыта, а она на полу. Мы ее подняли и перенесли сюда». «Маня, не звони никуда», — выговорила Митрофанова таким голосом, как будто наглоталась папиросной бумаги. «Ты что, не понимаешь, что этого нельзя делать?» Алекс подошел и присел перед ней на корточки. Лоб у нее был очень белый и блестел от испарины, под глазами чернота, на щеках лихорадочные пятна и белые пленки на губах. «Скажите хоть вы ей», — Митрофанова облизнула губы, — «скажите, что нельзя. Анна Иосифовна не переживет». На шее у нее был длинный и узкий рубец, огненный, полыхающий. Душили? Митрофанову пытались задушить? Вот только что? Совсем недавно? Пока он бродил по улицам, потеряв в собственном кармане бумажку с ее адресом. «Не звоните никуда», — велел он громогласной женщине, которая настырно тюкала кнопки телефона, и она воззрилась на него с изумлением. «Помогите мне. Где кухня?» Он поднялся, закрыл окно и взял у Стрешнева стакан. «Вы будете это допивать?» Тот покачал головой. «Нет, я не поняла, почему не звонить-то?» — спросила женщина. «Я вам сейчас все объясню». Подталкивая ее вперед, очень неловко, Алекс вышел на кухню и прикрыл за собой дверь. «Мне нужен мед, лимон и виски. И чай, лучше всего какой-нибудь травяной. Вы не знаете, где чай?» «Вы кто?» Алекс забрал и ее стакан и аккуратно вылил содержимое обоих в раковину. «Меня зовут Алекс. Я работаю в издательстве «Алфавит» вот уже несколько дней». Он открывал и закрывал створки старинного буфета, самодовольно выпятившего, потемневшее от времени пузо. «А вас?» «Нет, а откуда вы взялись-то здесь? Или вам Митрофанова тоже позвонила?» Алекс нашел коробку с чаем и теперь рылся в поисках меда. «А вам она позвонила?» «Нет, я сама», — с вызовом сказала женщина и тряхнула головой. «Позвонила. И она попросила приехать». «Чего вы уставились-то? Это рис, вы что, не видите?» «Мне нужен мед. В холодильнике мед!» Она прошла мимо, очень высокая, намного выше его. В буфете задрожали и запели бокалы на высоких юбилейных ножках. Распахнула какую-то резную дверцу, за которой, о чудо, оказался холодильник. Она подала ему малюсенькую увесистую баночку и съежившийся то ли от времени, то ли от холода лимон. «Чего вы еще просили? Виски, что ли, вам?» Алекс кивнул, заваривая чай. Она пожала плечами, куда-то вышла и вернулась с бутылкой. Он налил в большую кружку виски, довольно много, выжил половинку лимона и ложкой очень аккуратно стал накладывать мед. «Что здесь стряслось?» — спросил он, не поворачиваясь. «Я толком не поняла», — тихо сказала женщина. «Мы с Сашей приехали. Катя ему позвонила и была в очень плохом настроении. Сегодня в издательстве вышла ужасно некрасивая сцена, я даже не ожидала. Володя Береговой шумел и как-то очень...» Она поискала слово. «Очень страшно. Катя его уволила, и он кричал что-то ужасное. А слышали все, понимаете?» «Понимаю», — согласился Алекс. Он наливал в кружку чай, сосредоточенно глядя в самую середину чайной воронки. «Я позвонила ей, а она Саше. Мы приехали. Вместе?» «А? Нет, сначала я, потом он подъехал. Мы на улице встретились. Поднялись сюда, а Катя на полу и почти без сознания». «Почти или без сознания?» «Ну, какое-то время она точно была без сознания. Но когда мы вошли, она уже пришла в себя, сидела на полу и кашляла». «Как вы вошли? Она вам открыла?» «Нет», — быстро сказала женщина. «Дверь была не заперта». «Это ваша сумка?» «Что?» Алекс повернулся с кружкой в руке. «Вот это ваша?» На столе, накрытом к чаю, прямо посередине, стоял дамский редикюль. Он стоял как-то неловко, так что блюдце покосилось, и съехавшая чашка лежала на боку. «Нет, это Катина. А что? Как вас зовут?» «Маня, черт возьми!» Вдруг взорвалась женщина и запустила пятерню в свою и без того расстроившуюся прическу. «Что вы все выспрашиваете? Моя сумка не моя. Кто приехал, куда приехал? Надо в милицию звонить, а вы...» «Тихо, тихо, тихо!» Быстро перебил ее Алекс, и она опять уставилась на него с изумлением. «В вашем издательстве происходят странные события, одно за другим. Милиция тут никак не поможет, а репутацию на самом деле можно потерять навсегда, понимаете?» Она кивнула, разглядывая его. «Насколько я знаю, Анна Иосифовна никогда не привлекает к своим делам посторонних. Издательский мир устроен своеобразно», — он улыбнулся в ее растерянные глаза. «Авторы должны доверять издателю, иначе они понесут свои бессмертные произведения конкурентам». «О да», — кивнула Маня, как ему показалось, с удовольствием. «Это точно». «Я не думаю, что издательство, где убивают рабочих и душат начальников, может у кого-то вызвать симпатию и доверие». «Я вас откуда-то знаю», — объявила она. «И это занятно, что вы объясняете мне, как устроен издательский мир. Вы писатель?» «Нет». «Тогда, стало быть, издатель». Алекс пожал плечами и вышел. Маня посидела, раздумывая, и вышла следом за ним. Митрофанова, держа кружку обеими руками, крохотными глотками пила невиданный чай. Стрешнев собирал с пола раскатившиеся свертки. Маня тоже подобрала один. «Колбаса салями миланская», было написано на ценнике, и она вдруг подумала, что они с Митрофановой собирались пировать. Утешать друг друга в своих несчастьях, заедать их колбасой с клубникой и запивать шампанским. Какие там несчастья! Странный тип возился в коридоре, кажется, ползал по полу. Мане было видно его спину и задравшийся над ремнем джинсов свитер. «Это кто такой?» — шепотом спросила она у Стрешнева. «Откуда он взялся?» «На место Веселовского взяли», — Стрешнев покосился на Митрофанову. «Кто, откуда, ничего не известно». «Я прошу прощения», — сказал тип, внезапно возникнув на пороге. «Там стоят туфли. Очень грязные». «Это мои», — громко сказала Маня, которой стало неловко. «У нас сегодня просто день ЧП. Меня чуть машина не задавила». Митрофанова зашлась в кашле, расплескала чай и Стрешнев посмотрел укоризненно. «Да никто тебя не давил. Просто какой-то джигит налетел, как раз когда мы к дому подходили. Его занесло, Маша испугалась и оказалась на клумбе». Алекс вдруг вспомнил машину, перегородившую тихий дворик, и человека в ней. «Я сейчас», — пробормотал он. «Сейчас». Он выскочил на лестницу и скатился кубарем вниз, позабыв про лифт. Ветер ринулся навстречу, раскидал волосы, немедленно залепившие глаза. Алекс замотал головой. Никакой машины, конечно же, не было возле подъезда. Только вдалеке, по освещенному квадрату мокрого асфальта, неспешно пробежала большая черная собака. Замерла на миг, повернув голову в его сторону, и пропала с глаз.